Глава 23. Значит, Валентина Максимовна Гончарова на самом деле не Валентина Максимовна Гончарова, уточнил Макс. Похоже, что да, подтвердил Костин. Кабы Степан не рассказал нам про снимок в журнале, мы бы не узнали правду. Вот как выглядела настоящая Валентина Максимовна. На экране возникло фото. Ну, протянул Вульф, нельзя назвать ее хорошенькой, скорее наоборот. Не повезло бедняге с внешностью. Да уж, согласился Павел. Петр Ефимович, отец Федора, сказал нам, что помнит пациентку. Она была первой, кому он сделал серию операций. Тогда еще не умел все за один подход исправлять. Объяснил нам, что женщина выглядела лет на 15 старше своего возраста. Годы ей прибавляли лишний вес, неудачная прическа, нелепая одежда. Клиник, где делали пластику, в те годы было мало, и народ не особо туда спешил. Петр Ефимович активно рекламировал свои услуги. Валентина пришла с листовкой, которую ей дали у метро. Сказала, «Здесь обещают 20% скидку за вашу работу. Цена устраивает, деньги есть. Я хочу стать похожей на нее». Клиентка вынула из сумки журнал «ТВ-любитель», показала фото актрисы, героини номера и договорила, «Сделайте меня такой». Петр Ефимович послушал посетительницу и неожиданно его озарило. Он знал, что новое лицо на старом теле не решит проблему пациентки. В ее случае нужно сбросить вес, сменить стрижку, макияж. Королькову надо открыть свой лечебный центр, где пациентки смогут получить комплексное обслуживание. Зачем отдавать деньги в чужие руки, когда их можно заработать самому? Сейчас есть несчитанное количество заведений, где человек может стать стройным, сделать себе, например, новый нос, получить подходящий цвет волос. Мысль, которая изменила направление работы Петра Ефимовича, уже не кажется оригинальной. Но в тот год, когда к хирургу пришла Валентина, это была прямо революция. Для полного изменения себя Гончаровой потребовалась хорошая сумма. Валентина оплатила все счета. На первом снимке очаровательная девушка по имени Валентина Максимовна Гончарова, подающая надежды актриса, уточнил Чернов. А второй снимок показывает, как выглядела Валентина Максимовна, когда впервые вошла в кабинет Петра Ефимовича. У доктора прекрасная память, и он никогда не выбрасывает никакие материалы, связанные с работой. Всегда делает фото пациентки до вмешательства и спустя время после него. Вывожу на экран несколько изображений Валентины, которые хранит Петр Ефимович. Это она до первой операции. «Ух ты!» — восхитился Вульф. «Прямо кудесник! Не назвать пациентку Василисой Прекрасной. И фигурой она на куль с сахаром похожа. А этот снимок, который тоже предоставил Корольков, Вале спустя несколько месяцев после операции». «Небо и земля», — покачал головой Макс. «Но и пациентка молодец. Тут она много над собой работала». «Итак, резюмирую», — объявил Костин. «Первое фото — настоящее Гончарова. Второе — фальшивое, в своем сегодняшнем возрасте. И третий снимок. Так могла бы выглядеть дама со снимка номер 2, кабы не попала в умелые руки Петра Ефимовича. Наша клиентка — не Валентина Максимовна Гончарова, однако она живет под ее именем». «Может, просто полные тёзки?» — протянул Макс. Чернов щелкнул языком. Когда Полину начали активно снимать, журналисты пытались взять интервью у ее матери, но та ловко уходила от папарацци. О судьбе старшей Гончаровой один раз рассказала дочь. Побудил ее на откровенность вопрос на пресс-конференции «Ваша мама тоже актриса. Ее творческая судьба — это резкий взлет в молодом возрасте. Валентине пророчили большое будущее. И вдруг исчезновение талантливой актрисы. Что случилось?» Полина ответила. «Когда-то журнал «ТВ-любитель» опубликовал фото моей мамы. На снимке она очаровательна, но никто не знал, что актриса на втором месяце беременности. На третьем случилась угроза выкидыша. Пришлось лечь на сохранение и провести в больнице с небольшими перерывами почти полгода. Я родилась слабой, мама боялась нанять няню. Вдруг Таня доглядит за мной. Сама за мной ухаживала. Она сознательно отказалась от карьеры в театре и кино ради главной роли в своей жизни, роли мамы. Совпадают и биографические данные. Девушка из еженедельника и мать Полины родились в один день. Месяц и год. Обе посещали театральную студию, в которой преподавал Роков. Красавица из журнала получила главную роль и пропала. В сериале играла другая актриса. Она исчезла за 6 месяцев до появления на свет Полины. Вроде все совпадает. Никаких фото Валентины после давней публикации в издании с программой телевидения на неделю у нас нет. Прошло много лет, прежде чем к нам пришла Валентина Гончарова. Но если обратиться к фотографиям, показать их хирургам, то оказывается, что женщина не Валентина Гончарова. Сомнительно, что девушку, которая пришла к Петру Ефимовичу с просьбой изменить внешность, можно было до пластической операции принять на учебу в вуз, где готовят актеров, высказался Чернов. «Ну прямо слонопотам в юбке». И помните, что сказал Федор? Пациентка показала журнал, попросила сделать себя похожей на актрису. Петр Ефимович постарался. 100-процентной идентичности он не добился, да это невозможно, но после полугода работы над лицом и телом пациентку можно было принять за сестру Гончаровой. «Иногда у абитуриентки такой яркий талант, что приемная комиссия забывает про внешность», — высказалась я. «Да, сцены и экран любят симпатичных. Публика тоже рада видеть хорошенькие личики и стройные фигурки. Но давайте вспомним Фаину Раневскую. Разве она красавица? Или Инна Чурикова? Ну какие гениальные актрисы! Я уж не говорю о великой Серафиме Бирман. Болезненно худая, с огромным носом, она блистала на сцене и в кино. Если обладаешь талантом, то красота не обязательно». Но ни настоящая Валентина, ни ее копия от Петра Ефимовича успеха в мире кино не снискали, заметил Костин. «Зато дочь дубля оказалась талантлива», — заметила я. Мать пожертвовала карьерой ради ухода за ребенком. «Попросил клиентку приехать к нам, чтобы ответить на вопросы», — сказал Володя. Макс посмотрел на часы. «Хочется послушать ее рассказ, но у меня самолет в Питер». «Визит не состоится», — объявил Володя. Она сообщила, что очень плохо себя чувствовала после смерти Полины, а, побывав у нас, совсем ослабела. Легла на реабилитацию в клинику. Посещения там запрещены, самой тоже не выйти. Гончарова непременно приедет к нам, но не сегодня и не завтра. Позднее.